Глава 27. Проснувшись утром, я сразу проверяю телефон. На самом деле я делал это уже 7 раз за ночь, чуть ли не каждый час. Я не успеваю за потоком уведомлений. Комментарии, репосты, лайки, просмотры. Числа и фразы непрерывной вереницей проносятся передо мной на экране. Социальные сети — это странное пространство, обычно ограниченное толпой твоих подписчиков. Но помимо комментариев от моих старых поклонников, я вижу не меньшую активность от сплоченных отрядов бабулек с Фейсбука, чудаковатых старшеклассников, инженеров из колледжей, а также невероятное количество троллей и кучу самого разношерстного народа. Это потрясающе, это невероятно, это похоже на новость национального масштаба. Одно дело, когда «Нью-Йорк Таймс» делится твоей статьей на Фейсбуке, и совсем другое, проснувшись, увидеть полноценную статью «Таймс». Остробой призывает американцев спасти НАСА от гибели. Я начинаю читать текст, но тут меня прерывает входящий звонок. Я нажимаю на кнопку приема, и мои барабанные перепонки тут же пронзает возбужденный девчачий крик. «Ты знаменитость!» — восклицает Деб. «Ну, то есть, на этот раз ты реально знаменит!» «Что-то я сомневаюсь. Это НАСА по-прежнему пользуется популярностью. Мой аккаунт просто кормится с их трафика». «Дело не просто в твоем аккаунте. Твое лицо прямо сейчас смотрит на меня с PageSix. Они обсуждают твою учетку на Flash Fame. Ты получил все, чего хотел. Ты понимаешь, как легко будет превратить твое хобби в настоящую карьеру?» Я посмеиваюсь над ее энтузиазмом. «Посмотрим. Я бы согласился, если бы BuzzFeed снова предложили мне стажировку». «Они будут драться за тебя. Боже, Кэл, если ты спасешь эту миссию, то сможешь буквально изменить ход истории». Это предположение заставляет меня выбраться из постели. Вот он я, 17-летний парень со всклокоченными волосами, в ярко-желтых шортах и футболке с Долли Партон. Не думаю, что я способен что-либо изменить. «Так, Деб, это все как-то чересчур. Давай поговорим о чем-нибудь другом». «О чем-нибудь другом?» Я хочу вернуться к нашему последнему звонку из ссоры, которая закончилась тем, что подруга бросила трубку, оставив меня терзаться угрызениями совести. Но решаю этого не делать. Я вел себя тогда как эгоистичный и самовлюбленный дурак, заботился лишь о собственных проблемах. «О чем угодно. Давай притворимся, будто я не менял ход истории человечества». Мне хочется перевести тему. «Как тебе живется с двоюродным братом?» «Прекрасно». Она разочарованно вздыхает. «Неплохо. Мои родители все еще злятся из-за того, что я с ними рассталась. Но иногда мы разговариваем по телефону, поэтому, думаю, еще не все потеряно. Сосед брата переезжает через несколько недель, и я стараюсь поднакопить денег, чтобы иметь возможность снимать квартиру. Работа съедает все свободное время, но пока все нормально». Она вздыхает. «Ладно, чуть получше, чем просто нормально». Мне в голову приходит отличная идея, и я ощущаю, как меня охватывает возбуждение. Есть идеальный способ помочь Деб. «Постой!» — восклицаю я. «Почему у тебя еще нет учетной записи на Flash Fame? Ты могла бы собирать там донаты. Может, тебе снимать видеоролики, чтобы заработать на аренду жилья?» «Я не такая популярная медийная личность, как великий Келвин. Хотя да, мы же сейчас притворяемся, что ты обычный человек, извини», — весело хохочет она. «Во всяком случае, учетка у меня там уже есть. Я просто никогда ей не пользуюсь. Что ж, дай мне знать, если решишь ею заняться. Мои подписчики в Нью-Йорке раздражены тем, что от меня больше нет еженедельных выпусков. А ты ведь раньше сильно мне с ними помогала». Деб колеблется, и я ощущаю, что она серьезно задумалась над моим предложением, хотя мне известно, как подруга не любит попадать в объектив камеры. Я догадываюсь, что это связано не только с нуждой в деньгах, но и с тем, что ее жизнь в целом резко изменилась. «Я ведь едва не поехал к тебе», — решаю признаться я. «Ну, то есть, я взял машину отца и чуть было не укатил из Техаса, но в последний момент понял, как глупо это выглядит. Мне очень жаль, что раньше я вел себя так мерзко». В телефоне вновь раздается громкий смех. «Я тоже по тебе скучаю. Но не беспокойся обо мне. С нами все будет хорошо, независимо от того, сработает твой нелепый план по спасению будущего космических полетов или с треском провалится. Останешься ты в Техасе навсегда или вернешься в Бруклин, где твой дом и где тебе самое место. Здесь я тоже неплохо вписался. Даже удивительно. Повисает короткая пауза. Боже мой, ты щеголял в той гигантской шляпе на публике, верно? Без комментариев. Кэлвин, клянусь, сам Джон Майер не мог себе этого позволить. А уж ты-то тем более. Без комментариев. Вот это да. Ладно, возвращайся к своей славе и спасению страны. А я пока посижу тут немного и покачаю головой. Без комментариев. Я делаю паузу для пущего эффекта. Я люблю тебя, Деб. Ага-ага, я тоже тебя люблю. Мы прощаемся, и впервые за последние сутки ко мне возвращается хорошее настроение. Я снова слушаю альбом «Heart», представляю, как Леону и Кэт пришлось спорить о том, идти им на распродажу или нет, а потом копаться среди кассет с группами, о которых он никогда не слышал, и смеюсь. Сдерживая волнение, я снимаю наушники и принимаюсь расхаживать по комнате. Мое будущее сейчас под вопросом, и, как мне кажется, это вполне нормально. Но, боже, как же хочется остаться. Я так переживаю, словно у меня сейчас разом выпускные экзамены, выборы и поход к дантисту. Я начинаю получать сообщения со множества номеров, в основном неизвестных, но некоторые из них мне знакомы. Например, мои родственники, некогда ворчавшие, что я кучу времени провожу, уткнувшись носом в телефон, поздравляют меня с упоминанием в «Нью-Йорк Таймс». В мой почтовый ящик непрерывным потоком сыплются письма с запросами от разных журналистов, и я бы хотел на них ответить, но сами масштабы этой лавины выводят меня из себя. Я выхожу из спальни и вижу в гостиной маму. Присаживаюсь рядом с ней и глубоко вздыхаю. Кажется, я проснулся знаменитостью. «Я тоже так думаю», — смеется она. «Мы с папой смотрели твое шоу. У меня до сих пор нет аккаунта на Flash Fame, или как его там подростки называют, просто Flash. Но похоже, что многим людям понравилось твое воззвание». «Я потрясен. На меня валится куча запросов от разных СМИ, которые мне еще нужно как-то разобрать. Старые знакомые один за другим стучатся с поздравлениями. Мое фото на Page Six, серьезно? Почему я вызываю у людей такой интерес?» Она откладывает в сторону планшет с игрой и ласково гладит меня по ноге. «Дорогой, не пойми неправильно, но их заботит не только твоя персона. Людей волнует все, за что ты борешься. НАСА, исследования и наука в целом. Ты — лицо, выражающее их интересы и чаяния. Поэтому не суди строго. Ты сейчас выступаешь в роли сойки-пересмешницы». Я киваю, соглашаясь с ее словами. В них есть смысл. Дело не во мне, а в этом проекте. Я тоже играю немаловажную роль, но пока могу притвориться, будто это не так. Что касается запросов от СМИ, у нас и есть целая команда специалистов по связям с общественностью, которые с радостью займутся репортерами вместо тебя. Почему бы тебе не попросить их о помощи? Боль в груди слегка утихает. Отец сегодня поехал на работу вместе с Грейс? Ага, тебе нужна его машина? Я вынимаю из бумажника пропуск для посещения космического центра, благодаря которому смог оказать поддержку проекту «Орфей» и дать возможность, наконец, высказаться множеству блестящих ученых. Думаю, мне пора нанести им визит и посмотреть, не захочет ли НАСА скорректировать свою ужасную коммуникационную кампанию. Вероятно, людей исправить невозможно. Но без грамотной коммуникационной кампании с этим я точно справлюсь. Я принимаю душ и присматриваю себе подходящий для такого случая наряд. Мой выбор останавливается на темно-коричневых брюках и ботинках, скромной рубашке в зелено-коричневую клетку и ярко-оранжевом вязаном галстуке. Шляпу на сей раз я оставляю дома.